Глава 14. Индейцу на вид было лет 30, и здоровье в нем было как в быке. Его лук, что лежал в соседней комнате, был почти 1,5 метра в ширину, и мои ребята с огромным трудом пытались повторить подвиг Роберта, сумевшего его натянуть полностью. «Тугой, зараза. Неудивительно, что потребовалось 6 человек, чтобы скрутить этого индейца. Да еще и сам Хван поучаствовал в ловле, а то он своим ритуальным ножом порезал бы ребят», — показал мне находку Бруно. «Да, хорошее оружие. Я как-то думал, что среди местных краснокожих аборигенов воинов не осталось». Оценил я оружие индейца и метровые стрелы, которыми он стрелял по слуге дьявола. Когда я вошел в комнату, где он сидел примотанный к стулу, тот перестал ерзать в надежде перетереть веревку. На лице у него красовался синяк, длинные волосы были растрепаны, а сама одежда выглядела самодельной. Индеец молча уставился на меня в моем боевом облачении, как на врага народа. Впрочем, для него я таким, судя по всему, и был. Я снял шлем и поставил его на столик, после чего включил нормальный свет в помещении и присел на стул напротив. «Говорят, ты хотел убить моего человека?» Гордый индеец молчал, оставаясь с каменным выражением лица. «Я видел твое оружие, неплохое и довольно бесшумное. Для охоты на зомби самое то. Ты ведь знаешь, кто такие зомби?» Индеец продолжал делать вид, что меня не существует. «Но такие вот костюмы ты им не пробьешь. Конечно, неприятности и дискомфорта попавшая стрела доставит. Может, даже синяк будет. Шанс же нанести сколь-нибудь более серьезные повреждения есть лишь в случае выстрела в упор и попадания по уязвимым местам. А в разных костюмах они разные, потому что каждый костюм добывается индивидуально, и у каждого он свой. Так же, как и твои надежды с отметками о прохождении испытаний истинного воина. Так что ты совершил большую ошибку. Но я дам тебе шанс справиться. Те, кого ты назвал слугами дьявола, действительно те еще ублюдки, что давно забыли об истинной природе человека. Не только твое племя пострадало от них, мое тоже. Много людей было убито ими ради обретения силы. Они разгневали таких, как я, таких, как ты, истинных воинов, и сбежали. Я ищу их, чтобы повесить и уничтожить. Ты можешь мне не говорить, где ты их видел. Самое главное, я уже понял. Они пошли в сторону ваших болот и по дороге продолжили убивать. Так они думают, что станут сильнее. Но однажды я догоню их и докажу обратное. Ты можешь не переживать и оставаться здесь. Ни тебя, ни других индейцев, что встретятся на пути моих ребят, никто не тронет. Даже больше тебе скажу. Им помогут. Но и отпускать тебя, такого дикого и опасного, не понимающего сути природы дьявола, демонов и злых духов, что пришли в наш мир, я не буду. Когда мы найдем тех демонов с востока, мы возьмем тебя с собой, и я докажу свои слова делом. Быть может, оставим для тебя и твоего возмездия одного из них, а после отпустим тебя. Те, кто сражается с демонами, нам не враги. Наши враги те, кто впустил демона в свою душу и стал уподобляться этим тварям. Зомби для нас, как демоны для вас, а люди, предавшие свой вид и ставшие на путь зла, еще хуже их. Я велю принести тебе воду и еду, и позже мы тебя даже развяжем. Но перед этим я хочу убедиться, что в своей глупой месте ты не убьешь никого из нас. Иначе, боюсь, мне будет тяжело объяснить своим людям, почему твоему племени надо помочь, а не уничтожить его до конца. Подумай об этом». Я поднялся и вышел, так и не удостоившись ни единого звука от этого крепкого, словно камень индейца. «Ничего, в его тюрьме есть решетка на окнах. Он сможет увидеть, как мы живем через нее. Быть может, со временем ярость его и отпустит. Ну а мы займемся своими делами». Нашел командиров, раздал указания, начал смотреть, как под незатихающий дождь пробуждается лагерь. Сегодня нам предстоит большой переезд, и я надеюсь, погода смилостивится. Сборы лагеря затянулись, и лишь за полчаса до планируемого времени отправления проснулся Хван и вышел рассказать мне об итогах своих переговоров. Хотя Афина уже все мне разложила по полочкам, хотелось послушать и его мнение. «Ну давай в двух словах, что мы получаем, что теряем, что удалось отстоять». Я спрятался под навесом одного из магазинов и перехватил своего соратника, что вышел на улицу под дождем чистить зубы. Водопровод – дело такое, ненадежное. Все ломается и далеко не все быстро чинится. Инфраструктура города находится в жестком нокауте, и кто знает, когда она получит помощь толковых спецов и очухается. «Ха! Тьфу! Секунду!» Хван прополоснул горло и размял шею, продрал красные от недосыпа глаза и убрал свои мыльно-рыльные принадлежности. «В двух словах нас попытались поиметь. И в конце концов, зная, что мы не сможем отказаться от терминала, поимели. Но мы утерли им нос, и они пока еще об этом даже не знают». «Молодцы. Давай чуть подробнее. Присел я на сырой бордюр, и также рядом присел бывший полицейский. «В общем, за то, что мы получаем от них терминал, они хотели полноценный вассальный договор, если называть вещи своими именами. Плюс нам вменялась тьма обязанностей, которые мы должны были бы выполнять. Наши войска – их войска, наше оружие – их оружие, наши товары из терминала – их товары из терминала, их голодные беженцы – наши голодные беженцы. В общем, не очень справедливо. Плюс назначение любых командующих требовалось согласовывать с ними, раз в неделю приезжать с поклоном и отчетом, готовясь целовать им жопку за порцию разрешений. Это если прямо в двух словах. И, само собой, речь шла не только о территориях в черте города, но и за его пределами. То есть все наши базы и все наши войска, в том числе те, что на Кубе. Договор этот я демонстративно разорвал и спросил, они видят в нас безвольного раба, который сам нацепит на себя рабский ошейник, или союзника, который поддержит их в час нужды и поможет справиться с кризисом. Они немного подумали и согласились на уступки, особенно после того, как я назвал им, спасибо Афине, 5 небольших городов в паре часов езды отсюда со свободными терминалами, окруженными зомби. Хм, они оказались наглее, чем я думал. Не то слово. Они ссылались на свою легитимность, численность и прочее. Но тогда я успешно привел им новый аргумент. В нашем распоряжении больше 100 терминалов за пределами юрисдикции США, а в их распоряжении всего лишь 2 на этот момент. А если посчитать общую численность наших бойцов, раскинутых на Карибах, то выйдет число не намного меньше, чем у них. Плюс у нас, в отличие от них, есть морские суда. Хм, они сорвимы, вчера переговоры у них тоже появились бы, как и авиация, подумал я, вспоминая примерное время начала диверсии и отправки Хвана к американцам. Мы спорили несколько часов, и сперва единственное, чего смогли добиться, это исключить из сделки наши базы и территории за пределами США. А потом что-то случилось. К ним подбежали бойцы, и они взяли перерыв на полчаса. Когда вернулись, уже были намного адекватнее и предлагали реальные условия. По итогу они могут свободно перемещаться по нашим территориям, и юридически эти земли, что мы захватим, тоже считаются освобожденными армией США. Второе, мы оказываем тыловую поддержку и обеспечиваем поставку провианта, боеприпасов и лечения раненых и беженцев. Но об этом ты и так говорил, что в случае чего мы согласны. И третье, любые военные операции должны быть согласованы с ними. Договор действует 3 месяца, затем соглашения будут пересмотрены. Как-то так. Мы определили в границах города района, где можем заниматься своими делами без их разрешения вплоть до конфликтов с местными. Но там заковырка есть. Надо будет им отчет подавать о причине и итогах конфликта. В целом же выглядит как карт-бланш на освобождение южных районов Майами. И более того, они сделали ставку на нас в этом вопросе, а не на крушителей и другие группы, даже несмотря на то, что нас мало. Но тут все просто. В течение ближайших 2-3 дней крушители и им подобные кланы получат ультиматум и либо примкнут к ним, либо будут объявлены вне закона, пояснил я своему командиру действия наших дорогих союзников. В целом все ожидаемо. Причину, почему они стали лояльнее, я знаю. У них сорвались переговоры кое с кем, и им нужна буферная зона, что отделит их районы от земель потенциального врага. Мы ею и станем. Смешно в этом всем другое. Что именно? С любопытством посмотрел на меня Хван. «Они заключили договор на 3 месяца. Всего лишь 3. Они уверены, что за это время встанут на ноги и станут теми, перед кем склонится мир. Ну или, по крайней мере, жители этого полуострова. Смешно. Будто мы собираемся сидеть и ничего не делать, выращивать картошку». «Тогда какие у нас планы, босс?» «Забираем то, что отныне наше, и начинаем играть в свою игру. Уже почти все готово для этого». «Ох, мы сделаем что-то каверзное». «Да безумие. Все другие банды взвоют от негодования. Вояки первыми придут требовать прекратить безобразие. Вот только наш договор позволяет нам использовать любые методы для привлечения людей в состав нашей группы, верно?» Улыбнулся я так, что улыбка маньяка расцвела и на лице Хвана, а затем и на лицах других людей, что просто проходили мимо. «Слышали? Босс что-то придумал, что-то коварное, что перевернет всю жизнь в Майами. Эх, Серхио, спорим на 100%, что скоро в городе начнется невероятный шухер». «Что Михаил сказал? Военные прискачут, моля нас остановиться? Не знаю, что он придумал, но я точно хочу в этом участвовать». Слухи быстро заполонили собирающийся лагерь, выстраиваемый в походную колонну. «Грязновато тут, так и не навели порядок армейцы», — смотрела Наталья на грязные улицы и кварталы, испытавшие за последние пару суток натиск стихии воды от проливного ливня, огня от пожаров и последствия войны, разразившейся между военными и мафиозным кланом. Последствия — Полуразрушенные дома, заваленные улицы, так и не убранные до конца трупы и бесконечно грустные глаза смотрящих на нас жителей, что кое-как начали отходить от пережитого ужаса. Одно хорошо, дождь закончился. «Наталья, Роберто, Бруно! С вас собрать всех жителей района! Короткая приветственная речь, выдача гуманитарной помощи и организация добровольцев в группы по приведению этого славного квартала в адекватный вид. Командиров групп назначить на дежурство, осмотреть каждый дом и угол в этом квартале, навести идеальный порядок и составить список первоочередных проблем. На все про все у нас есть сегодняшний день, не больше. Завтра начинаем экспансию во все стороны. Ночью будем сжигать трупы зомби и погибших, чтобы не допустить болезней, если дождь не испортит наших планов. Приготовьте несколько отрядов и осветительные мачты. На огонь сбегутся зомби, так что будет жарко не только из-за огня. Хван, ты с нашими талантами идешь со мной к терминалу». Настало время построить базу и заложить основы нашего могущества на континенте. «Ну, здравствуй, терминал. Покажи, какие нам возможности открыты для постройки базы». Мой взгляд упал на число имеющихся у меня очков достижений и открытых пунктов меню. Я приятно удивился, заметив куда большую, чем ожидал, сумму на счету. Видимо, мои усилия незримый наблюдатель фиксирует не просто как убил зомби, очистил мир, или спас человека, получил свое достижение. Видимо, я вступил в большую игру, где от моих действий зависит больше человеческих жизней, и на часть из них я уже повлиял. Я моргнул, и число очков достижений вновь увеличилось, прикрутив за несколько мгновений еще пару десятков единиц. Готов поспорить на что угодно, где-то там сейчас мои круизеры ведут бой и спасают людей, а я получаю свой процент полководца или главы группы. Да и каждый день мои люди делают большое дело, поддерживают выживших, находят добычу и не дают простым людям умереть от голода и опасностей нового мира. Стабильное и безопасное поселение, а вернее группа поселений, это действительно достижение. И за такое должны капать очки. А это значит... Я задумчиво посмотрел на список в меню выбора перед моими глазами. Скоро на нашей планете появятся новые вожди, цари, президенты, ханы и императоры. И каждый из них будет защищать свои интересы, управлять своими территориями и получать стабильный ручеёк очков достижений. Наступает новый этап большой гонки. Возможно, он уже начался, и где-то рядом или же далеко от меня вовсю строят новую империю выжившие, используя, как и я, возможности нового мира и терминала. Каждый день имеет сверхважное значение для меня и моих круизеров. Добро пожаловать в терминал номер 17855. Ваши очки достижений — 51685. Выберите доступную категорию. Первое — оружие. Второе — броня. Третье — аптечка. Четвертое — эксклюзив. Пятое — транспорт. Шестое — легкая бронетехника. Седьмое — база. Восьмое — тяжелая бронетехника. Девятое — артиллерия. Ничего нового нет, хотя я перевалил суммарно за 100 тысяч ОД, размышлял я. По артиллерии все было ожидаемым, и на круизном лайнере я увидел в трех терминалах 11 систем с очень большой разбежкой по стоимости. От пары сотен ОД за старые образцы техники в виде средневековых пушек, от которых отказались еще до Второй мировой, и вплоть до суперпушек будущих поколений, стоимостью больше 20 тысяч ОД. В этом терминале имелось также три артиллерийские системы. Две современных, корейская и советская, она же и в России после делалась. И одна система, как принято говорить, из будущего. Этакая мини-катюша на 10 залпов с большой расчетной аппаратурой для ведения прицельного огня в разных позициях. И прямой наводкой, и навесом, и как минометом. Жаль, в качестве ПВО ничего не попалось. Но ничего, еще найдем. У артиллерии будущего были свои несомненные преимущества в кучности и точности стрельбы. Но при этом из-за сложной аппаратуры она была прожорлива на электричество, которое предоставляли 7 здоровенных аккумуляторов, а для работы с настройками снарядов требовался опытный заряжающий и обученная команда. Прицельная дальность огня до 35 километров, и каждый выстрел стоил бы нам примерно 30 ОД, если докупать снаряды через терминал. Увы, производить их сами мы не сможем, по крайней мере, если при постройке базы не появится такая возможность. Но и самый главный минус – эта артиллерия не была мобильной. Разложить, подключить аппаратуру, зарядить. По моим прикидкам, даже если с ней будет работать опытный и обученный персонал, а это 5 человек, для подготовки к бою потребуется 15 минут. Чтобы свалить, конечно, поменьше, но тоже около 5. За это время эту отстрелявшуюся установку легко засекут и уничтожат вместе с обслуживающим персоналом. Так что идем дальше. Самое главное в моем случае – объединить все терминалы в единую сеть при помощи построек баз и иметь доступ к заказу нужной техники в любой части нашей сети. И пусть я не уверен, что подобное возможно, но я верю, что такая возможность у нас появится. Это было бы логично. А все терминалы по своему месторасположению и предоставляемому гибкому выбору вооружения очень даже технологичны. По моим прикидкам, у меня сейчас суммарно чуть больше 115 тысяч ОД накоплено, и когда я пару дней назад встречал лайнер, у меня было почти на 20 тысяч меньше. Немного обидно, что ничего новенького на 100 тысячах не открылось, но как же здорово, что за пару дней я накопил такое количество баллов. О, а вот это уже интересно. Я запустил строительство базы, вновь опустив свои запасы до 30 с лишним тысяч, и зашел во вкладку «Броня», чтобы убедиться, что я действительно не глуп и правильно сложил 2 плюс 2. Здесь, в этой вкладке, меня ждали бронекостюмы, которые так полюбили китайцы, и которые их наверняка спасли от угрозы уничтожения. Не знаю, сколько их в итоге было, американские солдаты насчитали 4. Но с учетом их цены в 700 единиц, то есть примерно 3,5 сотни убитых зомби, вполне реальная покупка. Вот прямо сегодня всех командиров кулаков и переоденем. Если кому не хватит ОД, лично выделю из своих запасов. Скоро нам предстоит много грязной работы по зачистке улицы, отражению недовольства всяких болванов. Поэтому мои бойцы должны быть по максимуму защищены, а командиры тем более. А еще я теперь знаю, какая модель у китайцев, и теперь я знаю ее слабое место. Посмотрим, как это поможет мне на практике, когда мы встретимся с этими нацистами. «Ой, какая прелесть!» – не удержался я и потратил 3 сотни ОД на мобильную солнечную зарядную станцию, что легко вмещалась в мой рюкзак и прекрасно с ним адаптировалась, так как они были из одной серии. Очень удобная штука для подзарядки экзоскелетов, умных шлемов и энергетического оружия. Мой костюм был механическим и подзарядки не требовал. В шлем я заранее накупил расходников и просто менял примерно каждые 2 суток аккумуляторы, а вот с энергетическим оружием я пока образцов не особо-то и видел. Хотя в моих снах это оружие встречалось довольно часто, особенно у спецотрядов. В нынешней реальности аналоги подобного оружия имелись исключительно в образцах бронетехники, и подобная зарядка была для них бесполезной. Надо еще для ребят бронерюкзак для спины найти, и тогда альфа-отряд будет готов рвать орды без помощи армии. Ухмыльнулся я, вышел из терминала и созвал всех командиров отрядов, чтобы обрадовать их предстоящими обновками. «Офицеры круизеров, все ко мне, в районе терминала. Этот красный шарик будет покруче, чем мешок с подарками от Деда Мороза». «Сеньор, кто такой Дед Мороз?» — отозвался на мой призыв Бруно, который явно не был знаком со славянским фольклором. «Как Санта-Клаус, только круче. У него нет карликов-эльфов, но есть обалденная Снегурочка, что выглядит как топ-модель». «Босс, получается, что Дед Мороз — это ты, а Наташа будет Снегурошка. Я уже бегу за подарками. Чур на коленках сидеть и стишки рассказывать не буду, разве что у Наташи». Радостно влез со своими комментариями Роберто. «На коленках будут сидеть только красавицы, а ты к таковым не относишься, лысый ловелас. Все, хватит болтать в общем канале связи, жду вас здесь». Отключился я и начал выбирать вместе с Афиной место для строительства штаба нашей новой континентальной базы.